Потоп. Я выполнил священный долг пророка. О будущем я Бога вопросил, чтоб покарать земных владык жестоко. Залить весь мир потопом он решил. Вот океан рыча свирепо вздулся. «Глядите же!» — кричу князьям земли. Они в ответ: «Ты бредишь, ты рехнулся! Потонут все бедняги короли!» Но в чем вина монархов этих, Боже? Двух-трех из них благословят в веках, а коль несем мы иго, ну так что же? Забыл народ о собственных правах. Валы кипят и с ревом налетели на тех, кто жил от всех забот вдали. Они ковчег построить не успели. Потонут все бедняги-короли. Воззвал к волнам потомок черный хама, царь Африки, что босиком весь год. «Смиритесь же!» — он им кричит упрямо. «Я божество! Удвойте мой доход!» Ведь золото царю всех черных наций должны вести пиратов корабли. Он продает им негров для плантаций. Потонут все бедняги-короли. «Сюда, ко мне!» — вопит султан жестокий. «Рабы, рабыни, все, кто уцелел! Воздвигну я, чтоб обуздать потоки, плотину из покорных ваших тел. В гареме, где он нежится так любит, невольники у ног его легли. Куря кальян, он головы им рубит. Потонут все бедняги-короли». Вот началось. Дрожат цари Европы. Спасет союз священный их едваль. Все молятся: «Избавь нас от потопа!» Но Бог в ответ: «Тоните, мне не жаль! О, где ж теперь венчанные персоны? Где троны их? Все волны унесли! Пойдут на переплавку их короны! Потонут все бедняги-короли!» «Пророк, скажи, кто океан сей грозный?» «То вы, народы, вечно голодны, вы все поймете рано или поздно, что короли вам вовсе не нужны. Чтоб покарать гонителей свободы, Господь, на них тот океан пошли. Потом опять спокойны станут воды. Потонут все бедняги-короли».